Почему один копит, а другой тратит? Два типа мышления. Замечал, что одни люди, получив деньги, тут же бегут их тратить, а другие спокойно кладут в копилку. Это не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Все дело в настройках нашей ОС, которые заставляют мозг по-разному реагировать на соблазны. Кейс Максима. Битва за подаренные 15 тысяч рублей. Нашему герою Максиму на 14-летие родственники подарили приличную сумму – 15 тысяч рублей. В его голове тут же развернулась эпическая битва двух внутренних голосов. Голос «Хочу сейчас!» «Вау, 15 тысяч рублей! Это же можно купить новые лимитированные кроссы, которые рекламировал тот блогер! И еще на новый скин в игре останется! Все в классе обалдеют! Это будет легендарно!» Этот голос обещает мгновенный кайф, прилив дофамина и социальное признание. Он кричит громко и уверенно. Голос «Подожди-ка». Так, стоп. А помнишь, как в прошлом году ты спустил все деньги на крутой геймпад, а через месяц он сломался? Ты тогда так жалел. Может, стоит подумать? Ты же хотел накопить на новый монитор, чтобы было удобнее делать уроки и играть. Этот голос говорит тише. Он не обещает фейерверков, но апеллирует к логике и прошлому опыту. Этот внутренний диалог знаком каждому. Психологи называют это конфликтом между краткосрочным и долгосрочным мышлением. Краткосрочное мышление — транжира. Фокусируется на мгновенном удовольствии. Радость от покупки здесь и сейчас важнее будущих целей. Этот режим управляется лимбической системой, древней частью нашего мозга, ответственной за эмоции и инстинкты. Она не думает о последствиях, ей нужен дофамин прямо сейчас. Долгосрочное мышление, копилка, ориентировано на будущее. Оно готово отказаться от сиюминутного желания ради чего-то большего потом. За этот режим отвечает префронтальная кора, директор нашего мозга. Она умеет планировать, анализировать и контролировать импульсы. У всех нас есть оба этих режима. Проблема в том, что древний мозг часто сильнее и быстрее. Но директора можно и нужно тренировать. Как это сделать? Представь, что тренировка директора — это как прокачка персонажа в игре. Ты не станешь сильнее за один день, но каждое маленькое действие добавляет тебе очков опыта. Вот пример простой тренировки. Создай небольшую паузу между желанием и действием. Допустим, ты увидел в интернет-магазине классную футболку, и твой древний мозг кричит «Купи!» Не спорь с ним, скажи себе «Окей, я ее куплю, но сначала добавлю в избранное и вернусь к этому через час». Что происходит за этот час? Эмоциональный всплеск утихает, у твоего директора, префронтальной коры, появляется время включиться, оценить ситуацию и задать вопросы. А она мне точно нужна? У меня уже есть 5 похожих футболок. А может, лучше эти деньги отложить на ту поездку, о которой я мечтаю? Очень часто... Через час ты понимаешь, что желание уже не такое сильное, и вовсе пропадает. Каждая такая маленькая победа — это плюс один к силе воли и тренировка твоего внутреннего директора. Но почему у одних директор с рождения строгий, а у других вечно в отпуске? Настройки нашей операционки во многом закладываются еще в детстве, и главные программисты — это наша семья и окружение.